Глава 4. Лоренц. Дом. Милый дом. Я соскучился по толстым стенам старинного поместья в самом сердце столицы. Непримечательное строение, мало чем отличимо от соседних особняков 18-19 веков. С виду обычное офисное здание. 4 этажа, какие-то вывески с названиями, железная дверь со звонком. На входе нас встретит примилейший охранник размером с чертова медведя. Если гостя не ждут, то добрый дядя-охранник любезно попросит свалить подальше. Хозяина он не прогонит. Завидев меня, медведь расплывается в искренней улыбке, маленькие глазки загорелись. Мог бы позволить себе обнять, не раздумывая, потянул бы руки, но не потянет. Мой медведь воспитанный. Я поднялся по старинной дубовой лестнице на 2-й этаж. Она опять поскрипывала, хотя я просил Макса заняться ей в мое отсутствие. Бестолковый пень. Только человечьих девок трахать умеет. «Папочка дома!» — крикнул я посреди широкого коридора и пошел в свои владения. Надо смыть кровь, привести себя в порядок и потрахаться. Вот тогда жизнь наладится. Почти родные очертания моей королевской половины этажа. Судя по запаху, здесь никого не было. Это хорошо. Не люблю, когда нарушают мои границы. А эта половина — моя. Здесь я отдыхаю от суеты, могу расслабиться и не строить из себя великого предводителя вампирского племени. Сюда позволено входить только избранным, в их числе Катарина. Сладкий запах жгучей брюнетки я почуял еще до того, как услышал ее шаги. Она делала вид, что не спешит, хотя, уверен, трусики уже сняла. Следом послышались шаги Макса, и я недовольно наморщил лоб. Не хочу его видеть, но понимаю, что он важнее Катарины. Здоровяк ворвался в гостиную и замер на месте, с отвращением разглядывая окровавленный халат и босые ноги. Уверен, не в таком виде он надеялся меня узреть после 3-месячного расставания. «Офигенно выглядишь!» — соврал Макс и кивнул своим же словам. — Кишок не хватает, а так образ завершен. Кишок там было в избытке. Спроси у Тима и Оскара. Они на славу порезвились. — Надо было с ними пойти, — проворчал Макс. — Ну, хоть выяснил, что хотел, или опять на тебя блажь нашла? — Ничего у них нет. Один треп, — отмахнулся я и улыбнулся еще шире. «Они со мной-то не знали, что делать. О каком оружии массового уничтожения говорить? Как всегда, брехуны и трусы. И стоило самому к ним лезть, отправил бы кого-нибудь. Я отлично провел время. 4 звезды из 5. Одну снимаю, потому что у инквизиторов пытки были куда задорнее». На пороге появилась великолепная Катарина. Высокая, стройная, черные волосы спадали по плечам, прикрывая глубокий разрез на спине почти прозрачного платья. Ледяной надменный взгляд карих глаз не оставит равнодушным никого. Даже Макс, увидев ее, нерешительно замялся на месте. Мой внешний вид заставил тонкие черные брови на ее личике чуть приподняться, но ни отвращения, ни брезгливости она не испытывала. Еще бы, она сама способна на такие вещи, от которых у смертных кровь в жилах застынет. Катарина медленно приблизилась ко мне, виляя округлыми бедрами. Обошла, не отрывая взгляда от окровавленного халата, и недовольно произнесла за моей спиной. «От тебя воняет смертной. Так свербило, что не мог дождаться меня?» Я улыбнулся в сторону Макса, хотя прямо сейчас мне совершенно на него плевать. «Она была добра ко мне. Я ее пощадил, если тебе интересно». «Ты становишься сентиментальным?» Фыркнула Катарина и провела тонким пальчиком по моей спине. «Внизу полно добрых девочек. Выбирай любую». Макс сделал несколько шагов к дверям и с хитрой улыбкой произнес: «Ладно, Лор, отдыхай. О делах попозже потолкуем». Он исчез за дверью, и мы остались с Катариной наедине. Все 3 месяца адовых мук я мечтала о встрече с ней, о ее шаловливом язычке и упругой груди, о холодной коже фарфорового цвета. Почему такая шикарная женщина до сих пор со мной? Ах, ну да, я же тут главный. Я скинул грязный халат, снятый с того самого мудака, который назывался отчимом Софи. Его удивленный взгляд перед концом надолго останется в памяти. Я его не терзал, просто разорвал. Но чуть-чуть поорать он успел, пока не отключился от болевого шока. «У тебя измученное тело», — с грустью произнесла Катарина, обходя меня по второму кругу, разглядывая задницу и член. «Так излечи его, ты это отлично умеешь». Катарина довольно улыбнулась, задрав острый подбородок. Ей нравилось чувствовать маленькую власть надо мной, особенно когда дело касалось утех. Секс вообще единственная вещь, которая не надоедает с годами. Иногда кажется, что женское тело уже не вызовет никаких чувств, но появляется какая-нибудь Катарина и переворачивает мужское нутро вверх дном. Как та девочка из лаборатории, мышка с большими голубыми глазами, куцым хвостом русых волос и тощими ручками, которые умеют ловко вводить иглы в мои вены. Как ее звали? Катарина не позволила долго размышлять. Она взяла мою ладонь и потащила в сторону ванной. Горячая вода за стеклянными створками душевой кабины смывала кровь и ошметки мяса вместе с воспоминаниями о пытках. Женщина терпеливо ждала, когда же я закончу с грязью и обращу на нее внимание. Приоткрыл створку, я посмотрел на нее вполне однозначным взглядом. Какого хрена она еще одета? Катарина надменно улыбнулась в ответ и легко сбросила с тела прозрачную ткань. На цыпочках подошла к душевой кабине, ловко забралась ко мне и протянула пальчики к члену. Во мне столько человеческой крови, что холодной красотке не пришлось долго работать ручками. Минута, и я готов сделать с ней такое, о чем она не посмеет попросить. Но это будет чуть позже. Прямо сейчас мне нужна быстрая разрядка и отдых. Руки скользнули по плечам Катарины, и я почти силой заставил встать на колени. Она сопротивлялась, потому что хотела ощутить член совсем в другом месте. Но мне плевать, чего она хочет. Искорка недовольства проскочила в моих глазах. Если что-то не устраивает, может вообще выметаться. Меня удовлетворит и смертная из подвала. Не скрывая раздражения, фарфоровая куколка разомкнула губы и впустила напряженную головку. Мне снова что-то не нравилось. Не мог понять причину, но внутри горело от бешенства. Какого черта шлюха, пусть и вампир, морщит носик от недовольства? Она живет в моем доме, имеет доступ к человеческой крови, моим деньгам и защите. Забыла, какова на вкус свиная кровь? Так я быстро напомню. Я обхватил ее голову, держа покрепче, и ворвался до самого конца. Она что-то мычала, пыталась выскользнуть и колотить меня по ногам. Мне нравились невинные девочки, которые ни разу не держали член во рту. Но Катарина явно не из них. Ее ротик перепробовал столько членов, что попытки выглядеть недотрогой вызывали смех. Я наращивал темп, словно хотел за что-то отомстить. Она, наконец, перестала сопротивляться, и шаловливый язычок стал ласкать ствол так, как умеет только Катарина. Во мне было так много чужих жизней, что я чувствовал самое настоящее человеческое возбуждение. Яркое, томящееся и требующее выхода наружу. Только кровь смертных может вызвать такие чувства у вампира. Я достиг пика в считанные минуты. Кончить для вампира — редкий подарок. Обычно либо у смертной кровь заканчивается, либо у меня желание. Все же бессмертие забирает что-то ценное в нас. Любовь, человечность и оргазмы мы променяли на почти вечную молодость.